Глава 15. Как все было бы просто и понятно, если бы она казалась только Лерой Новиковой. Простой и незатейливой Лерой Новиковой. 27-летней прожигательницей жизни, приехавшей в Париж с пачкой банкнот 500 евро. Она также встретила бы на улице Ривале этого умопомрачительного Николя и одарила его своей любовью. Но ничего не омрачало бы их ночи и дни. Из зеркала на Леру Новикову смотрело озабоченное лицо Нины Назаровой. Как было бы здорово обойтись без тайны недомолвок, без умолчания, переходящего в ложь. Но почему она не может рассказать все Николя? У нее просто не получится найти столько иностранных слов, чтобы понятно изложить эту историю, саму по себе сложную и запутанную, намертво переплетенную с ее жизнью. С чьей же? Нины Назаровой? Леры? И ведь ничего нельзя перечеркнуть, забыть, начать заново. Нельзя махнуть рукой, плюнуть и растереть. От того, как будет действовать Нина или Лера, зависит человеческая судьба. Хотя считается, что грядущее начертано в книге судеб, но сейчас получается так, что именно она, Лера, и пишет в этой самой книге, и ей придется решать будущность Саши Александра Сергеевича Сулимова. У Александра Сергеевича Сулимова насмешливые глаза и подвижный рот. На его лице, казалось, всегда можно отыскать тень, уже пропавшей или готовой вот-вот появиться улыбки. Короткие, частые морщинки разбегались от глаз в разные стороны так весело и непринужденно, что сразу хотелось улыбнуться ему в ответ. «Вам интересно здесь работать, Нина?» «Очень интересно, Александр Сергеевич. Такие люди вокруг замечательные», — Нина говорила абсолютно искренне. «У нас работаешь, словно по миру путешествуешь. Каждый день новые страны, новые задачи. Размах какой! Закачаешься!» «Не преувеличивайте, Нина. А мир посмотреть на этой работе у вас действительно получится. Скоро мы, я имею в виду делегацию, в состав которой входит и 5 сотрудников колонны, отправляемся в Дубай, в Объединенные Арабские Эмираты, на конференцию ОПЕК. Вы в числе этих 5. Я очень рада». И опять в ее словах не было лукавства. Такой разговор состоялся 2 года назад, ярким солнечным утром майского дня в приемной Сулимова. Нина уже 3 месяца как работала в колонне, референтом генерального директора по вопросам транспортировки. Нефть, кругом нефть. Нефть струилась по бесконечным гулким трубопроводам. Она в величественных танкерах и приземистых баржах качалась на волнах неспокойных океанах. Тряслась в... нет, не в прокуренных вагонах, а в длинных поездах, сплошь состоящих из одинаковых пузатых цистерн, на боку которых было черным по желтому выведено. Колонна. Транспортные и транзитные тарифы. Простое, скорость перекачки, тоннаж, кубатура, каботаж, погрузка, разгрузка, стоимость хранения. Десятки, сотни понятий и характеристик были объектом внимания Нины. В ее обязанности входило отслеживают динамику изменения цен на необъятном рынке транспортировки нефти между всеми странами и континентами, ни больше, ни меньше. Колонна являлась крупной компанией и заметным игроком мирового уровня со всеми полагающимися атрибутами. Колонна сама разрабатывала месторождения, осуществляла добычу, обработку, транспортировку и так далее. Несколько десятков тысяч человек трудились в ее штате. Усилиями компании строились поселки, дороги и аэропорты. Росли города, люди работали и получали деньги. Обычное дело, ничего особенного, все как надо. Люди женились по любви и по расчету. Выскакивали замуж и сидели в девках, беременели в жарких постелях, рожали в муках и делали аборты. Копили на машины и просаживали деньги в игровых автоматах. Пили холодную водку и выращивали картошку. Делали карьеру и опаздывали к началу рабочего дня. Короче говоря, жизнь текла. Нина была ее частью, и ей это нравилось. В любой момент генеральный директор, которого на корпоративном сленге называли крейсер, мог спросить: «Нина, как вы думаете, а не выгоднее ли нам будет зафрахтовать в находке греческий танкер, чем тащить через Хельсинки железной дорогой эти несчастные 500 000 баррелей? Нет или да, должна ответить Нина твердым голосом и четко аргументировать свою позицию. Разумеется, в колонии существовала целая транспортная служба, но Сулимов хотел сам лично знать, что происходит в этом секторе и держать на его пульсе руку своего референта. так быстрее и надежнее. Конкуренция приветствовалась повсюду, даже внутри компании. Нине действительно было хорошо и комфортно работать в колонне. Тем более, что в перспективе ее ждали интересные поездки и весьма неплохая заработная плата. В очень близкой перспективе. Вот и в Дубай она летит в составе делегации. Хоть та и невелика, но во главе ее сам Сулимов. Через 2 недели в Дубае, городе, где каждому дереву подведена чистая пресная вода и нет ни одного некондиционированного помещения, где уличный градусник не приучен опускаться ниже 45 по Цельсию, а в супермаркетах нет винных отделов, где мужчины носят белые рубахи до пят, а женщины коричневые полумаски и татуировки на руках, Нина стала близка с Александром Сергеевичем Сулимовым. И получилось это так. В программе конференции по-восточному ненасыщенной выпал свободный вечер. Многие отправились на джипах в Аравийскую пустыню. Эти люди должны были гонять, сбивая песок по барханам и пытаться разглядеть сквозь марево в лучах садящегося солнца кочующих бедуинов. Сулимов не поехал. Он предпочел остаться в гостинице. Сидел у окна в номере на 17 этаже, смотрел на волны Персидского залива и думал. Думал о том, что когда тебе исполняется 22, ты считаешь, что уже 22, а в 44 еще 44. Думал он о том, что никакой он не крейсер, а вот жена его считается адмиральшей и даже им пытается повелевать. Думал он о том, что давно потерял счет собственным деньгам, но удалиться на покой ему никак нельзя. Сожрут, растащат, пустят по ветру все им созданное. Еще он размышлял о том, что только наступление или активные действия способны остановить желающих прибрать к рукам его дело. О том, что дружеские отношения имеют свойство видоизменяться и не в сторону сердечности. О том, что не очень-то приятно постоянно находиться в кругу подчиненных. Да мало ли какие мысли посещают человека в день рождения. У Сулимова был день рождения. Дату которого, чтобы не провоцировать активность подхалимов, он тщательно скрывал. Настолько тщательно, что даже адмиральша не нашла минутки, чтобы поздравить его, своего крейсера. И было ему горько на душе. Сулимов, вдоволь насмотревшись на волны, решил спуститься на первый этаж в бар гостиницы, чтобы разбавить накопившуюся от раздумий горечь порции маслянистого цвета одиночества, коньяка, карвуазье. В баре оказалось почти пусто. Пара англичан пила виски, седой индус за кружкой пива читал газету и неизвестной национальности бармен, как и положено, протирал бокалы. Сулимов подсел к стойке. Коньяк, пожалуйста. После первого глотка одиночество стало более отчетливым и скопилось на том конце взгляда. Второй глоток вернул одиночество на свое обычное место. Под сердце. «Еще?» – спросил бармен неопределенной национальности. «Откуда вы родом, уважаемый?» «Зная, что стоящим за стойкой дозволяется задавать любые вопросы», – спросил Сулимов. «Из Венгрии?» – ответил тот. «Доводилось бывать?» «Да», – ответил Сулимов. «Два раза. В Будапеште». «Хватило бы одного, но...» – он помолчал, вспоминая. «Бросил в Дунай с моста монетку в 5 форинтов. Вот и пришлось вернуться». «А я не догадался». Бармен отставил чистый небольшой бокал для мартини. Вот и мотаюсь под свет уже 17 лет. Ни одного Сулимова было одиноко в этот вечер. В первый раз Сулимов был в Будапеште еще в советские времена. Приобрел туристическую путевку и поехал. Жена ехать не могла. Тесть положили на обследование в госпитале имени Бурденко. И некому было раз в 2 дня кормить его прозрачных рыбок. В то время попасть в состав туристической группы казалось делом выдающимся, если не сказать приоритетным. Страна жила за железным занавесом. В группе оказалось 42 человека. Ровно столько, сколько кресел в среднестатистическом автобусе. На наличные форинты поменяли по 100 рублей, да еще каждому разрешили иметь с собой по 3 красных десятки, то есть 30. За границей ударило нос привкусом черешневой паленки, и обилием иностранных машин на дорогах. Музеи, выставки, экскурсии, попойки. Люди, люди, люди. И негде от них укрыться. Звали ее Амалия. Высокая, статная женщина с красивым, чуть старомодным лицом и гордым разворотом плеч. С ней, у Саши, случились прогулки по булыжной мостовой улице Ватса, поездки по старинной, сохранившейся с начала века ветке метро, Выдался ветер в лицо в высокой буде, и скоропостижно пронзительная любовь. Тогда-то и полетела в мутный Дунай монетка в 5 форинтов. Большую сумму он позволить себе не мог. 2 ночи Амалия задыхалась в ее объятиях, и лицо ее переставало быть чуть старомодным. Они знали, чувствовали, нужно торопиться. И успели все, что положено в любви. Состоялось даже короткое прощальное свидание. Саша назначил его в маленьком кафе на улице Ракоц. Там пахло ванилью и кофе. Звучал серебряный звон чайных ложек и второй концерт Листа. Тогда, расположившись за двухместным столиком у окна, он не заметил, как в кафе появилась Амалия. Он сидел, как и сейчас, задумавшись, и пропустил, когда звякнул над дверью колокольчик, стукнула дверь, и кто-то прошел, задев его одежду, и опустился на стул напротив. И сейчас тоже кто-то приблизился и задел его платье. «Прошу прощения, господин бармен, кому нужно сказать, чтобы чай принесли в номер?» «Можно мне, мадам. Я сам передам ваш заказ, кому следует. Ваш номер, мадам. Какой чай?» С барменом разговаривала Нина Назарова, его референт по транспортировке. Перед Сулимовым опять стоял коньяк цвета неприкрытого одиночества, только, возможно, чуть-чуть сгустившегося. «Добрый вечер, Нина. Ой, здравствуйте, Александр Сергеевич, извините, я вас не ожидала здесь встретить. Может быть, поэтому и не заметила. Вы не поехали в пустыню?» «Нет, мне не интересно. А вы почему не поехали?» «Мне не в чем. Не догадалась взять с собой джинсы. Думала, здесь только за письменным столом сидеть придется. Собрались чаю выпить?» Сулимов поднялся со стула у стойки. Нина была симпатичной. Умное, открытое лицо, широко распахнутые, без намека на хитрость глаза и рот, которым ее вдруг захотелось поцеловать. «Да. Почему в номере? Это же грустно. Можно почувствовать себя в этой жизни лишним». Сулимов смотрел на Нину, и она ему показалась не только симпатичной, но и отважной. Не нахальной, не настырной, не добивающейся поставленной цели, а именно отважной. Ведь отвага – это смелость, гордость и разум в одном лице. Неплохо, да? Неплохо иметь в друзьях отважного человека. Я не знаю, могу ли в мусульманской стране одна прийти в кафе или кондитерскую. Удобно ли это? Я тоже не знаю. А давайте, Нина, я буду вас сопровождать. На всякий мусульманский случай. Сулимов посмотрел в отважное лицо девушки. Тут недалеко, на площади Рыбы, есть весьма приятное местечко. Там масса восточных сладостей и угощений. Пойдемте? Хорошо, улыбнулась Нина. С удовольствием. Выйдя, она успела в зеркале за стойкой бара увидеть свое лицо. Тогда-то впервые и заметила она в себе Леру Новикову. И сейчас в Париже она тоже повернулась к зеркалу, не зная, кто из двух женщин в нем отразится.